Оказалось, что не только Тимону и Феоклу не пришелся по душе кулачный бой. Немало людей, вместо того, чтобы смотреть на детские окровавленные лица, прогуливались по аллеям и дорожкам Альтиса или любовались красотой храмов и статуи, благо статуи встречались буквально на каждом шагу. Не пустовал и южный портик. В нем толпилось несколько сотен людей. Привлекла их туда выставка живописных картин. Картины, написанные преимущественно на деревянных досках, выстроились в ряд на полу вдоль длинной стены. Изображались на них преимущественно сцены из «Илиады» Гомера. Впрочем, были там и портреты, и среди них портреты Перикла, Фидия и нескольких победителей предыдущих Олимпийских игр. Все картины были выполнены мастерски, по всему было видно, что автор, несомненно, талантливый живописец, и в создание своих работ вложил немало умения и души. Пройдя вдоль всего портика и рассмотрев все картины, Феокл остановился и, никому не обращаясь, недоуменно спросил: «А где же сам Панинон? Что за выставка без автора? Хотя, стой, стой, а не он ли там трется между зрителями?» «Конечно, он, Панинон. Похоже, пользуясь тем, что его никто не знает в лицо, ходит между посетителями выставки и прислушивается, что они говорят о его картинах. Вот хитрец!» «А зачем это ему?» — спросил Тимон. «Как зачем? Правду о человеке и его работе, глядя ему в глаза, редко когда говорят. Правду, как правило, говорят за глаза, а Панинон хочет знать о своих работах именно правду. А что, если мы разыграем его и заставим раскрыться?» Тимон неопределенно пожал плечами. «Пошли», — решительно произнес Педотрип. «Ты лишь изредка поддакивай». Феокл и Тимон пробрались поближе к Панинону, и когда стали к нему спиной, Феокл, подмигнув Тимону, громко произнес: «Не правда ли замечательные картины?» «Чудесные», — не совсем уверенно, но зато тоже громко ответил Тимон. «И все же Панинон рисует намного лучше», — убедительно провозгласил Феокл. «У него что ни картина, то шедевр». «И где же ты, милый человек, видел эти шедевры?» — послышался сзади вкрадчивый голос. «Видеть не видел, но люди рассказывали», — отозвался Феокл. «И какие же это люди?» — не унимался голос за спиной. «Сам Панинон и рассказывал», — невозмутимо произнес Феокл. «А вот это уже вранье», — решительно заявил Панинон. «Не мог я хвалить сам себя». «Вот мы, Панинон, и заставили тебя раскрыть свое инкогнито», — рассмеялся, обернувшись к художнику Феокл. Панинон какое-то время всматривался в Феокла, затем обрадованно воскликнул: «Пусть меня поразит стрела Аполлона, если это не Феокл! Сколько лет, сколько зим, дружище, откуда ты свалился?» Но поговорить давним друзьям не дали посетители выставки. Когда они услышали, что среди них находится сам Панинон, тут же со всех сторон устремились к нему с приветствиями, расспросами и похвалами. Вечером, когда над Альтисом зажигались первые звезды и Феокл с Тимоном укладывались спать, кто-то похлопал сверху ладонью по палатке. Выбравшись наружу, Феокл увидел Ксанфа, Педотриба Матрия. «Привет, дружище», — обрадовался Феокл, — «что хорошего скажешь?» «Привет, Феокл. Скажу вот что. Мой наниматель Эвклес поручил мне передать вам следующее. Он готов заплатить вам деньги в разумных пределах, разумеется, за то, что вы не будете рассказывать Вольвии о том, что здесь произошло с ним и его сыном. Вот такое у меня поручение. Что ему ответить?» Поразмыслив, Феокл ответил: «Видишь ли, Ксанф, какое дело? Все, что предпринимал Эвклес, было направлено против Тимона. Вот ему и решать, как поступить. Что он скажет, так и будет. Тимон, ты слышал все?» «Конечно, слышал», — высунув голову из палатки, отозвался Тимон. «А скажу я вот что. Пусть сперва Эвклес придет и извинится передо мной за все свои проделки, а уж потом мы с ним разговаривать будем. Надо бы спесь с него сбить, слишком уж много ее у него. А спеси, конечно, умолчу. А все остальное передам, — заверил Ксанф. Утро следующего, третьего дня игр, выдалось необыкновенно тихим и туманным. «Сегодня мы можем не спешить на стадиум», — видя, что Тимон проснулся, — сказал Феокл. «Сегодня вначале будет Далихос, 12 стадий». Тимон высунул голову наружу. Алтей был окутан серо-молочным туманом. Туман клочьями висел на деревьях, цеплялся за кусты. «Какая красота!» — воскликнул Тимон. «Покупаться бы в таком тумане». «И в чем проблема?» «Купаться так купаться! Вперед!» — бодро воскликнул Феокл, выбираясь из палатки. Он первым бросился с разбегу в воду. Река проснулась, разбуженная частым шлепанием ладоней по воде и восторженными воплями Тимона. После купания у обоих не на шутку разгорелся аппетит. Завтракали купленные вчера жареной рыбой и белым пшеничным хлебом, запивали полюбившимся обоим местным сидром. На стадиуме появились, когда состязавшиеся в Долихосе бегуны одолевали 8-й стадии, поэтому на склоны к зрителям пробираться не стали, скоро Тимону предстояло выйти на беговую дорожку вместе со взрослыми атлетами. Когда Долихос был окончен и оглашен очередной олимпионик, у входа на стадиум возникла сутолока. Причиной ее было появление двух мужчин в сопровождении председателя Олимпийского совета, главного Элланодика и целой ватаги сопровождающих. В одном из двух шедших впереди мужчин Тимон узнал Фидия. Второго, крепыша средних лет, статного, с гордо посаженной головой, Тимон видел впервые, потому как тот свободно держался перед таким скопищем народа, нетрудно было догадаться, что это не иначе, как какая-то большая эллинская знаменитость. И Тимон не ошибся. Едва эти люди ступили на беговую дорожку, чтобы проследовать в ее конец, как тут же оказались в центре внимания зрителей. «Перикл! Перикл! Фидий! Фидий! Перикл! Фидий! Слава Периклу!» неслось отовсюду. Перикл время от времени поднимал в приветствии руку. Перикла, Фидия и сопровождающих их лиц усадили на места для почетных гостей. Шум на стадиуме, вызванный появлением столь редких зрителей, постепенно утих, и на беговую дорожку вышел глашатый. «Участникам мужского дромоса приступить к жеребьевке», — скомандовал он. Тимону достался 7-й номер. Это означало, что бежать ему предстояло во второй четверке. Особо выкладываться, показывая всю свою прыть, Тимону не пришлось. Соперники, хоть и были взрослыми, бегунами оказались слабоватыми. В третьей четверке внимание Тимона, как, впрочем, и всего стадиума, привлек Феопомп из Фессалии. Примечание: Феопомп – личность историческая, чемпион 86-х Олимпийских игр в Дромосе среди взрослых. Конец примечания. Еще в Элиде Тимон любовался его элегантным и стремительным бегом, и тогда же решил, что на играх этот малообщительный, сухощавый и длинноногий парень должен непременно стать олимпиоником. Правда, когда узнал, что ему, Тимону, предстоит принять участие в мужском дромосе, свое мнение несколько изменил. Теперь он видел в Феопомпе своего главного соперника – и против ожидания нисколько не был этим обескуражен. Наоборот, он настраивал себя только на решительную борьбу и победу. И борьба, бескомпромиссная и захватывающая, началась с того момента, как только Элланодик-стартер дал сигнал к финальному забегу. Сначала вперед на добрый корпус вырвался Феопомп, но Тимон прибавил, так припустил, только пятки замелькали, и вскоре сравнялся с соперником, а затем и вырвался вперед. И дальше медленно, но уверенно наращивал разрыв. И уже ни у кого на стадиуме не возникало сомнения, что первым на финише будет этот стремительно несущийся вперед русоголовый юноша. Фидий признавший в юном бегуне паренька, приходившего с Феоклом к нему в храм Зевса, даже привстал, готовясь приветствовать его победу. Но когда до финишного столба оставалось не больше 30 пахюсов, случилось неожиданное. Тимон вдруг вскрикнул, споткнулся, едва не упав, несколько раз подпрыгнул на одной ноге, однако сразу же, стиснув зубы, продолжил бег, хотя бежал уже как-то странно, ступая не на всю ступню, а только на пальцы правой ноги, и, конечно, совершенно сбившись с темпа, его бег заметно замедлился, и этим не приминул воспользоваться Феопомп. На последних пахюсах он обошел Тимона и финишировал первым. Тимон коснулся финишного столба вторым, коснулся и тут же упал. Его лицо искажала болезненная гримаса. К нему подбежал один из элланодиков. «Что случилось?» Тимон молча показал элланодику ступню правой ноги. Из ее пятки торчала большая акациевая колючка. Из-под нее просачивалась темная кровь. После короткого совещания старший элланодик огласил: «Олимпионикам в мужском Доромосе объявляется Феопомп, сын Тиогена из Фессалии». Стадион встретил эту весть недовольным гудением и даже свистом. Лишь некоторые из фессалийцев попытались завести публику, но и те вскоре умолкли. Тогда поднялся со своего места Перикл. Хорошо поставленным ораторским голосом, который был услышан на всем стадиуме, он обратился к судьям: «Уважаемые элланодики, ваше решение — закон, но позвольте мне высказать свое мнение относительно этого забега. Заверяю вас, что я ни в коем случае не собираюсь навязывать это мнение вам». Посовещавшись, элланодики предоставили слово Периклу. «Я считаю, что этот юноша Тимон также достоин звания олимпионика в этом виде агона. Он не виноват в том, что наступил на эту дурацкую колючку. Вина здесь скорее работников стадиума. Это они не проследили, какой песок доставили на стадиум». «Правильно!» — закричал кто-то из зрителей язычным голосом. «Тимон олимпионик!» И весь стадиум дружно подхватил: «Тимон олимпионик, Тимон олимпионик». Растерянные элланодики, не зная, что делать, беспомощно пожимали плечами да разводили руками. А стадиум, между тем, уже грозно скандировал: «Тимон олимпионик, Тимон олимпионик». Наконец, старший элланодик, прося тишины, поднял кверху обе руки. А когда зритель малость поутих, объявил: «Посовещавшись, коллегия элланодиков решила, что будет справедливее, если мы объявим олимпиониками 86-х игр в мужском Дромосе Феопомпа, сына Тиогена из Фессалии, и Тимона, сына Фокрита из Ольвии. Слава олимпионикам!» Зрители одобрительными возгласами приветствовали такое решение судей. Главный элланодик подозвал осторожно ступающего на правую ногу Тимона и вручил ему оливковую ветвь, и вновь стадиум взорвался громкими приветствиями и поздравлениями. Пользуясь тем, что Диаулос почему-то задерживался, зрители занимали себя разговорами. Отовсюду доносились приветствия, расспросы, шутки, насмешки, подначки, анекдоты. Какой-то бойкий на язык зритель, судя по выговору, фтиотидец, пытался завести соседей из Долопии. Примечание: Фтиотия и Долопия — древнегреческие государства полиса, конец примечания. «Что, долопийцы, приехали полюбоваться на наших ребятишек, которые вновь станут олимпиониками?» Соседи в кошель за словом не полезли. «Не видать вам на сей раз победы, как собственных ушей. У нас теперь такие ребята, что вам не снилось. Знаем мы ваших ребят. Если не подгонять розгами, то и черепаху не обгонят. А вашим сегодня и розги не помогут». В другом месте пожилой мужчина из тех, похоже, что не пропускают ни одной олимпиады, завел дискуссию с сидевшими рядом молодыми парнями. «Разве теперь атлеты?» — спрашивал он парней и сам же отвечал. «Мелюзга одна, а не атлеты. Вот В былые времена были действительно атлеты. Возьмем, например, Фаила из Каратона, который на 70-й Олимпиаде прыгнул в длину на целых 9 оргий. Примечание. Каратон – древнегреческий город на юге Италии. Конец примечания. Это вам не курица начихала, а 9 оргий. А теперь что? 5 оргий. Ну, от силы 6. Смотреть не на что. А возьмем метание диска. Тот же Фаил диск весом в 10 мин зашвырнул за 20 оргий. Кто сегодня, скажите мне, способен на такое? А вы про Милона из того же Кротона что-нибудь слыхали, нет? Я так и думал, — безнадежно взмахнул рукой мужчина. Да будет вам известно, что этот Милон из Кротона принял участие в 6 подряд Олимпиадах и на всех 6 становился олимпиоником в борьбе. Это вам о чем-нибудь говорит? Ну и это еще не все. Кроме того, Милон 9 раз побеждал на Истмийских играх, 8 раз на Немейских и 6 на Пифийских. Вот это действительно был атлет. Он ударом кулака валил на землю любого быка. Если бы он встретился в поединке с самим Гераклом, неизвестно еще чья бы взяла. А что теперь? Теперь таких атлетов днем с огнем не сыщешь. Чуть подальше знакомый уже Тимону дедушка Сострат читал собравшимся вокруг него зрителям что-то вроде лекции. «Пройдут века и тысячелетия», — провозглашал он убежденно, — «сменится множество поколений, одни народы придут на смену другим, забудут люди нас, забудут нашу эпоху, а спорт останется, спорт будет жить вечно, ибо спорт — это символ жизни, это сама жизнь, одно из лучших ее проявлений». А еще спорт — первейший в мире лекарь, а лекарь, он всегда будет востребован. По окончании Диаулоса, когда Тимон и Феокл покидали стадиум, у выхода им встретился Эвклес. Встретился как бы случайно, хотя вряд ли эта встреча была случайной. Не иначе, как купец поджидал земляков. Шагнув навстречу, он обратился к Тимону. «Юноша, поговорить надо». Тимон вопросительно взглянул на Феокла. Тот утвердительно кивнул головой, и Тимон подошел к Эвклесу. Взяв паренька за локоть, Эвклес наклонился над ним и, больше всего боясь уронить достоинство, скороговоркой пробубнил. «Ты вот что, Тимон, не держи на меня обиды и, ну, словом, прости меня». Чувствовалось, что этот разговор дается Эвклесу с большим трудом. «Нехорошо поступал я, а все потому, что очень уж хотелось видеть Матрия олимпиоником, но, увы». «Понятно», — отозвался Тимон, — «извинения принимаю и забудем об этом. И просьба у меня к вам обоим», — замялся Эвклес, — «к тебе и твоему педотрибу. Не рассказывайте Вольве о том, что произошло с нами на стадиуме. За молчание я готов заплатить вам, в разумных пределах, разумеется, сколько вы хотите». «Ничего мы не хотим. Нам твои деньги, дядюшка Эвклес, не нужны. А относительно молчания...» «Раз просишь, даю слово, что от нас, от меня и дядюшки Феокла, Вольве об этом происшествии никто ничего не услышит, даже мой отец». «Ты хороший парень, Тимон», — расчувствовался Эвклес. «Зря я с тобой так. Вот что». «Вы оба можете вернуться в Вольвию вместе с нами, на моем корабле. Для нас это будет вроде как почетная миссия — доставить на родину двукратного олимпионика». «Не знаю», — Тимон даже слегка растерялся от неожиданной услужливости Эвклеса. «Я посоветуюсь с педотрибом».